Стояла поздняя осень, погода была неустойчивая. По густо синему небу плыли тяжелые белые облака. От долгого сидения в повозках у господ богословов затекли ноги. Одна дорожка сменялась другой, а они все брели, тяжело ступая, поднимались на террасы и спускались с них, взбирались по длинным извилистым лестницам. Наконец, они увидели императора. Его окружали несколько приближенных. Иосиф узнал министра полиции Нарбана, военного министра Анне Басса и друга императора-сенатора Миссалина. На Домициане был легкий серый плащ, от свежего воздуха лицо стало краснее обычного. Он, видимо, был в хорошем настроении. «А, вот и ученые из Ямни!» — оживленно сказал он своим высоким голосом. «Я не хотел, господин богослов, дольше откладывать наше знакомство», — обратился он к Гамалиилу. «Я не хотел ждать еще 2 часа, пока будет закончен осмотр моего нового строительства. Правда, вы должны мне разрешить во время нашей беседы заниматься моими собственными делами. Вот мои архитекторы Грови и Ларина». Он жестом представил их. «Имена эти вам, вероятно, известны. А теперь, пока мы будем болтать, я продолжу осмотр. Сначала взглянем на малый летний театр, который я строю для императрицы». Пришлось опять пуститься в путь. Иудейские господа, ошеломленные таким странным приемом, неловко заковыляли дальше. Они совершенно не вписывались в такую обстановку и чувствовали это. А император, ступая тяжелым деревянным шагом, беседовал через плечо с верховным богословом. «Сейчас много толкуют о вашем университете в Ямни. Жалуются, что это очаг мятежа? Я был бы вам признателен, господин богослов, если бы вы меня на этот счет просветили». Верховный богослов был человек гибкий, он умел найтись в любом положении. И вот, стараясь держаться на полшага позади императора, он ответил. «Не могу понять, как тихая научная работа в Ямни могла вызвать такие толки? Единственная наша задача – разъяснять древние наставления нашего Бога, приводить их в согласие с условиями новой жизни общины, чисто религиозной, стоящей вне политики, и устанавливать правила для такой жизни, где люди отдавали бы кесарю кесарева, а нашему Богу Ягве – Божье. Наша руководящая идея такова. Законы, по которым мы управляем, – это законы религии. Это основное положение, раз и навсегда устраняет все споры о юридической компетенции и любой конфликт с совестью». Император и его спутники дошли до строительной площадки. Фундамент домашнего театра уже был заложен. Император остановился и принялся рассматривать его. Неизвестно, слышал ли он слова верховного богослова и понял ли их. Пока он, во всяком случае, на них не ответил и обратился к своим архитекторам. «Вид на озеро, которое открывается позади сцены, еще красивее, чем я ожидал», — заметил он. «И все-таки, может быть, следовало, как я предполагал вначале, сделать сцену чуть пошире, хотя бы 1 метр на 2». И вдруг сразу, без перехода, обернулся к верховному богослову. «А не остаются ли все эти красивые речи чистой теорией? Разве ваше учение по самой сути своей не враждебно государству? Разве ваш Бог вместе с тем и не ваш царь? А если так, его законы сразу же упраздняют законы Римского Сената и народа? Разве вожаки вашего презренного мятежа не ссылались на вас и ваше учение?» «Если бы мы сделали сцену шире, — возразил архитектор Ларина, — то здание потеряло бы вид ларца для драгоценностей, какой владыка и бог Домициан повелел придать этому театру императрице».